Глава 4. Бог карает еретиков. Именно так заявляют проповедники Союза ортодоксов, объясняя странное событие, произошедшее в офисе широко известного на Западе тоталитарного учения Рона Хаббарда. Паническое бегство сектантов, вызов полиции, пожарных и спасателей, гибель ведущего пропагандиста Дианетиков. После первых весьма истеричных заявлений руководители московских саентологов неожиданно замолчали. Представители властей отделываются общими фразами. И все это, как стало известно нашему корреспонденту, связано с тем, что никто не в силах внятно объяснить, что же в действительности произошло на улице Галушкина. Вечерняя Москва. С событиями на Галушкина все ясно. Мощный всплеск магической энергии зафиксировали не только наблюдатели великих домов, но и все оказавшиеся поблизости жители тайного города. Организаторы инцидента особо не скрываются. Курия слишком активно набирает очки на этой выходке. Остается понять, что думают по этому поводу наши незадачливые лидеры. Насколько сильна Курия? Продолжает ли действовать старый договор, гарантирующий нам отсутствие инквизиции? Тигратком. Частный жилой дом, Подмосковье, Николина гора, 19 сентября, пятница, 23:01. Глеб неторопливо вошел в кабинет Феофана. Спокойно кивнул митрополиту, присел, не дожидаясь приглашения в кресло, не спеша снял очки, аккуратно протер их, вернул на нос и только после этого негромко сказал: «Я не предполагал встречаться на этой неделе». Сидящего в соседнем кресле Осиновского Сухоруков откровенно игнорировал. «Я тоже». Феофан ожидал, что Борис возьмет быка за рога, и несколько замешкался. «Возникли серьезные проблемы». Очки Глеба холодно блеснули. «Уверен, мы сможем решить их за одну ночь», попытался пошутить митрополит. «Надеюсь». «Мы не были представлены», елейным тоном произнес Осиновский. «Называйте меня Борис Иосифович». «Ваше присутствие обязательно?» — поморщился Глеб. «Вы должны были слышать, что здесь предполагается конфиденциальный разговор». «Я некоторым образом причастен к темам, которые планирует обсудить уважаемый Феофан». Митрополит впервые видел их рядом и неожиданно поймал себя на мысли, что сравнение не в пользу Осиновского. Если все в поведении Бориса выдавало хитрость и цепкость, то Глеб дышал силой и властью, а еще несокрушимым спокойствием. Он даже не изменился в лице, увидев здесь Осиновского. И Феофана в который уже раз посетила предательская мысль. А не совершил ли я ошибку, пытаясь играть против гиганта? «Давно мечтал познакомиться с тобой, Глебушка», — улыбнулся Борис. «Столько разговоров, столько слухов. Представляешь, ты считаешься легендой, а уж широте твоих экономических интересов можно только позавидовать». «Кажется, я веду себя достаточно корректно», — улыбнулся Сухоруков. «По крайней мере, с вами, Борис. У нас не случалось конкурентных войн». «Борис Иосифович», — мягко проблеял Осиновский. «Если ты не возражаешь, Глебушка, я бы очень хотел, чтобы ты называл меня Борис Иосифович. Будь добр, прояви уважение, хорошо? А что касается войн, то тут ты правда. Бодаться со мной тебе не позволило бы простое здравомыслие. Возможности у меня шире, Глебушка. Да и связи получше, да. Хотя Перловский комбинат ты мне не уступил». «Не счел нужным выдергивать его из своих списков», — отозвался Сухоруков. «Комбинат работает, дает прибыль. А ты бы выдавил из него все соки, Боря, да выбросил на помойку». «Теперь все изменилось, Глебушка». Если Осиновского и покоробила появившаяся в тоне Сухорукова фамильярность, то он никак этого не проявил. «Тебя заставили измениться. А тогда у меня не было ни времени, ни желания заниматься твоим воспитанием». Пальцы Феофана выбили на подлокотнике кресла короткую дробь. В дерзости Глеба не было лихости и отчаяния, нервной выпендрежности или показушной грубости. Он не боялся Осиновского и не считал нужным скрывать от Бориса свое истинное отношение к нему. это не увязывалось с теми наметками разговора, которые продумывали митрополит с Осиновским. По их глубокому убеждению, сам факт появления Бориса должен был заставить Глеба испугаться. Убеждение оказалось ошибочным. «Глеб», — медленно начал Феофан, — «ты все не так понял». «Глеб понял все правильно». Осиновский почувствовал, что митрополит готов отступить. Выругался в глубине души, но самообладание не потерял. «Ты, Феофан, сильный и известный человек, и должен дружить с известными и законопослушными людьми, а не с бывшими уголовниками. Ты по праву займешь пост патриарха». Темные глаза Бориса резко сверкнули в сторону Сухорукова. «И тебя, Глеб, рядом не будет». Они нахально поставили «Мерседес» прямо посреди двора. Пропустили мимо ушей предложение передвинуть машину в сторону. Чинно уселись неподалеку на маленькой лавочке, укрытой от дождя небольшим навесом, и одновременно развернули газеты. В отличие от охранников митрополита, которым уже доводилось видеть эту парочку, телохранители Осиновского вытаращились на Нара и Нура с большим удивлением. Лысые, ушастые, облаченные в одинаковые дорогие костюмы, они отличались разве что размерами, да предпочтениями в прессе. Здоровенный Нар углубился в «Спорт-экспресс», а маленький Нур небрежно листал «Коммерсант». Некоторое время телохранители молча изучали спутников Глеба, уделив особое внимание выдающейся комплекции Нара. А затем двое из них, тонкий, восточного типа, с быстрыми черными глазами, и плечистый, с грубыми рубленными чертами лица, подошли к скамейке. «Привет!» «Здорово!» — немедленно отозвался Нур. «Скучаете?» «Тип того!» «У меня еще пара журналов есть!» — жизнерадостно поведал маленький. «Хотите?» «Не!» — дернул головой тонкий. «Не надо!» «Хорошая машина!» — протянул рубленый, кивнув на мокнущий под дождем «Мерседес». «Бронированная?» «Наверное», — пожал плечами карлик. «А чё модель старая?» «Старая?» — переспросил Нур и ткнул локтем напарника. «Слышь, умник, чего у нас машина старая?» «А он не говорил, что нужна новая», — пробубнил Нар, не отрываясь от газеты. «Хозяин не говорил, что нужна новая», — передал сообщение карлик. «Наверное, его всё устраивает». «Жадный?» Нур сосредоточился, пару секунд старательно хмурил брови, шевелил губами, но, сообразив, что без помощи не обойтись, и на этот раз вновь ткнул в бок Нара. «Слышь, умник, хозяин у нас жадный?» «Расчетливый», — коротко отозвался гигант. «Расчетливый», — улыбнулся карлик. «А вы при нем няньками, что ли?» Тонкий скользнул в презрительным взглядом по Нуру, переключил уважительное внимание на скалоподобные плечи Нара. На этот вопрос маленький ответ знал. «Он нянька». Нур коротко кивнул на напарника. «А я гувернантка». И всем своим видом, показывая, что разговор окончен, вновь углубился в газету. «Это тебе не по зубам! Патриарх слишком много значит для страны, для народа, для власти, чтобы решение о его избрании мог принять бывший полковник КГБ». «Даже так?» Сухоруков посмотрел на Осиновского с легким интересом. «Да, Глебушка, именно так. Или ты думал, что я не способен сложить 2 и 2? Поверь, я немножко знаю о твоих подвигах. И о том, что ты считаешься погибшим. И о тех деньгах, которые ты выудил из Комитета государственной безопасности. Я знаю все. Прикинь, в живых осталось достаточно много людей, которые с большим интересом узнают о твоем чудесном воскрешении. Тебе это надо?» «А твой богопротивный союз мы в 2 счета предадим анафеме», — поддакнул успокоившийся Феофан. «Виданное ли дело? Костры для еретиков в наши дни». «И построишь свою предвыборную агитацию на борьбе с курией?» «Гениально, правда?» — улыбнулся Осиновский и скромно добавил. «Я придумал. Инструмент, созданный, чтобы привести кого-то к власти, мы задействуем принципиально по-другому. Статейки о возрождении черносотенства, о свободе совести, пара уголовных дел против твоих проповедников Я слышал, что они жгли наркодилеров. Ага, подтвердил Феофан. И разгром научного центра припомним. Посадим кого-нибудь за это. Нехорошо вставать на пути прогресса, согласился митрополит. Церковь не должна препятствовать развитию общества. Попросим поддержки у хороших людей. Неодобрение действиями союза выразит главный раввин, а там, глядишь, и муфтий подтянется. В общем, Феофан окажется единственной фигурой, способной удержать церковь от воинствующего радикализма. Люди вас не поймут, как-то робко произнес Сухоруков. Союз действует в их интересах. Люди поймут то, что им скажут, махнул рукой Осиновский. А вот тебе мы информационные каналы обрубим. И через неделю о курии забудут. Людям нужна вера и сильная церковь, тихо обронил Греб. Обронил скорее для себя, чем в противовес словам Осиновского. Для чего? Поинтересовался Борис. Людям нужна просто церковь, и я ее им дам. Мы, поправил компаньона Феофан. Скорее даже ты, Фифа, рассмеялся Осиновский. Только ты. Я всего лишь друг. Он холодно посмотрел на Сухорукова. У тебя нет шансов, Глебушка, поверь. Эксклюзивного доступа к телу патриарха не будет. Слишком много сильных людей не заинтересованы в этом. Да и один ты не выстоишь. Предлагаешь договориться? А почему нет? Чем больше я тебя узнавал, тем большим уважением проникался. Ты умен, ловок, у тебя есть хватка. В нашей команде ты не затеряешься. Надо только научиться жить в коллективе. К сожалению, грустно улыбнулся Глеб. Как раз на это я не способен. Я не умею жить в коллективе. Я умею только управлять. Он помолчал. Феофан меня не удивил. Он продемонстрировал все те качества, за которые я едва не сделал его патриархом. Изворотливость, непостоянство, склонность к грязи и безразличие к делам церкви. Мне нужен был именно такой человек. Но я готов удовлетвориться и более сложной фигурой. Митрополит, все наши договоренности расторгнуты. Борис, можешь забирать его с потрохами. Перспектив у Феофана нет. Теперь нет. Ты уверен? Да, Борь, я уверен. И если ты не умеришь свой аппетит, то тоже лишишься перспектив. Ты мне угрожаешь? В первый и в последний раз. Глеб поднялся на ноги. Ты знаешь только то, что я контролирую серьезную компанию. Феофан знает только то, что в свое время я помог ему стать самым крупным контрабандистом в России. Ты думаешь, что за мной стоят люди из КГБ? Феофану кажется, что уголовники. Никто из вас ничего не знает обо мне на 100%. И даже сложив известную вам информацию, вы не будете знать больше. Просто на смену одним предположениям придут другие. Сухоруков резко повернулся к Осиновскому. Боря, ты ухитрился украсть 1,5 миллиарда долларов и контролируешь финансовые потоки в 10 раз больше. Для этого нужны мозги. Отвлекись на секунду от схем и цифр и обдумай то, что я сказал. Сложи еще 2 двойки. Возможно, это поможет тебе спастись. Подчеркиваю, возможно. Я, в принципе, не злопамятен. Мы созвонимся завтра в 14:30. Глеб сделал шаг к двери, но задержался и через плечо бросил. Феофан, мне очень жаль, но тебе не поможет ничего. Прощай. И вышел из кабинета. Некоторое время Осиновский и митрополит молчали, внимательно глядя друг на друга. Затем Феофан крякнул, подошел к бару, налил себе водки и пробубнил. «Завтра в 2 часа дня назначена наша пресс-конференция». Борис без одобрения покосился на пьющего митрополита. «Да не важно все это уже». Феофан поперхнулся, закашлялся и, не глядя на Осиновского, глухо спросил. «Ты все-таки решился?» «А почему нет?» рассмеялся Борис. «Мальчик сам подписал себе приговор. Хотя жаль, способности у него есть. Не стоило ему сюда приезжать». «Ты с самого начала знал, что убьешь его?» догадался митрополит. «Я не мог упустить такую возможность», холодно парировал Осиновский. появились люди, которых Глеб раздражает. Он не примыкает ни к одной команде, не следует ни в чьем кильватере, делает все, что хочет. Добавь к этому его скрытность. Черт побери, я единственный из 20 самых сильных людей страны знаю, как он выглядит. И ты поймешь, что мы окажем услугу не только себе. Ты подставил меня. Каким образом? Если Глеба убьют по дороге из моего дома... Но ведь там будут мои люди, напомнил Борис. Все честно. Твой дом, мои ребята. Мы в одной лодке, Фифа.